Глава 14. Сколько я стою? У всего есть цена. У всего есть ценность. Даже у человека за то, что он делает, есть цена и ценность. Рождается она из так называемой самоценности. И если она присутствует, то из нее определяется цена за работу или оказываемые услуги. Из этой же самоценности мы подходим к начальнику и обсуждаем заработную плату, премиальные. Из этой самоценности мы претендуем на повышение по должности. Из нее же можем говорить «нет» всем тем, кто пытается нас уменьшить. Почему же у одних это ощущение самоценности есть, а у других нет? Одна из теорий мне глубоко симпатична, я поделюсь ею с вами. Это теория ценности вашей жизни для вашей матери. Именно там, в момент зачатия, мы впервые знакомимся со своей ценностью. Насколько наша жизнь как ребенка ценна для нашей матери? Насколько она дорожит нашей только зарождающейся жизнью? Внутри нас отражается ее отношение к нам и к жизни в целом. Нет смысла рассказывать о механизмах, зеркальных нейронах и генетических кодах. Каждый из нас на внутреннем уровне хорошо знает, ценен ли он, важен ли. Мать может молчать и не говорить вам впрямую о своих претензиях и недовольствах, о своих несбывшихся ожиданиях, а может и говорить, что вы были неуместны или несвоевременные, или она родила вас, чтобы удержать мужчину, но он все равно ушел. Количество абортов у матери и количество живых детей, которых она родила, влияет на степень самоценности. Это бессознательные, внутренние процессы, никогда не превращающиеся в речь или диалог. Если мы представим себе абортированных и выживших, и представим себе выбор матери, превращенный в слова, то диалог выглядел бы примерно так. «Умри. Ты не важен мне. Мне не до тебя сейчас. Это слишком сложно», — говорит она одному. «А ты живи», — говорит она другому. «Ибо если ты умрешь, возможно, умру и я. Оставайся. Так уж и быть». И всем, кто придет после выбора оставить одного, она снова скажет «Умри, мне достаточно, я не справлюсь, не сейчас». Если представить, что выживший один, и это вы, а абортированных 5 или 10, то степень вашей важности и ценности будет прямо пропорциональна количеству ваших неценных братьев и сестер. Мы не можем это проверить, вступить в диалог в реальности. Но каждый из нас точно знает, так это или нет. Ценен ли я для своей матери, важен ли я или вовсе нет. Может быть, мать никого и не абортировала, а это был вовсе не ее выбор и не ее «умри», а просто первый ребенок умер по одной из множества причин, по которым погибают дети. Мать замерла, остановилась и утратила контакт с жизнью, ее движением, ее событийностью и наполненностью. Она превратилась в функцию, которая проживает свою жизнь, не вникая и не чувствуя вкуса. Быть может, она родила ребенка, которому удалось выжить. Он здоров и прекрасен, розовощек и мил. Но мать не заметила его появления. Если этот ребенок, родившийся после умершего, вы хорошо знаете, что ей не до вас. Многие из нас живут, отгородившись от жизни стеклом, по аналогии с хрустальным гробом, в котором принцесса одновременно жива и мертва. Гроб нарядный и прозрачный, а потому как будто бы не настоящий. Так и мы живем не по-настоящему, и смелости вступить в отношения с жизнью, выйти из-за стекла или разбить хрустальный гроб, сил у нас нет. Речь не о физических силах, речь о силах эмоциональных. Когда нам нужно перестать прикидываться мертвыми, избегая реального контакта с жизнью. Горюющие матери не до вас. Мертвый ребенок словно бы ценнее, чем живой. И тогда все переворачивается с ног на голову. Все, что должно быть ценным, перестает им быть. Ценностью становится ничего не делание, тишина, молчание, недеяние, забвение. Если вы узнали себя, не рассуждайте, не вдумывайтесь, а просто отправляйтесь за кувалдой. Выдернуть шнур, выдавить стекло — жизнь. Ценность жизни — определяющий, но не единственный фактор. Оценивая свою заработную плату и уровень компетенций, премиальные, мы опираемся не только на ценность жизни. Речь идет о работе, о труде. Это значит, что образы и опыт родителей, вовлеченных в работу, будет иметь для нас большое значение. Работали ли ваши родители? Кем они были? Что за профессию выбрали? Довольны ли они своим выбором? Был ли результат их труда? Гордились ли они этим результатом? С радостью ли шли на работу? Или больше походили на бурлаков, тянущих баркас по Волге? Что они говорили вам о труде, о деятельности? Насколько соответствует то, что они говорили, тому, что вы видели на самом деле? Работа, зарплата, отпуск, деньги. Все это было для них хорошо, радостно, ценно. Или они демонстрировали страдания, поносили последними словами свою работу, были всегда недовольны. Если вы не видели родителей, довольных своим трудом, если вы не видели радости от заработанного и сделанного, вам придется начинать сначала и вырастить из маленького зернышка не только свою ценность, но и ценность труда и деятельности как таковой. Помимо ценности для матери и ценности труда как такового, есть еще другие ценности. Мы должны быть нужны людям, жизни, будущему. Мы часто недооцениваем вклад себя и своего труда в жизнь в целом. А зря. Быть нужным во имя будущего важно. Из этого выйдет неплохой смысл жизни, если никто не привил вам навык быть полезными другим, нужно приступать прямо сейчас, не дожидаясь и не дослушивая книгу до конца. А иначе зачем мы здесь? Если я сам за себя, то кто за меня? Но если я только для себя, то тогда зачем я? Гилель. Примечание. Гилель — наиболее значимый из закона учителей эпохи Второго храма. Раввин, основатель фарисейской школы. Конец примечания. Заботясь о ценности себя, не забывайте о том, что в большой системе под названием «люди» и «человечество» нам важно удовлетворять не только свои потребности, но уметь и делать что-то для других. В моем курсе по целеполаганию я говорю о стадиях и этапах движения к достижению и ценности, И там очевидным образом отображено, что ценности самого себя для самого себя явно недостаточно, что делая что-то, производя или созидая, мы рано или поздно получаем обратную связь от других. Они замечают нас и наше сделанное и откликаются на это своим «продолжай», «делай», «делай еще». В ценности есть внутренняя и внешняя составляющая, и нам нужно услышать этот зов извне. Даже если мама не посеяла в вас достаточной уверенности в нужности вашей жизни для нее, стоит это констатировать и идти дальше, обнаруживая ценность для других и ценность себя для самого себя. Эти ценности словно сваи будут началом хорошего фундамента, а потом и прочного строительства дома, ваших компетенций, умений и навыков. Если конструкция крепка, никакие ветра и сомнений и недовольства не разрушат ее. Если кто-то один считает, что вы недостаточно ценны, а сотни других уверены в том, что вы делаете что-то важное и нужное, заметьте, за какой обратной связью вы решаете пойти и почему. Глядя на свою деятельность и определяя ее ценностные значения, стоит по-честному определить, чей это выбор, чей это внутренний проект. В психологии есть идея о том, что первая профессия или как минимум первое образование, которое профессией может и не стать, это выбор родителей. Оно и понятно, ибо в 17 лет будущее туманно, результаты учебы неведомы, и строить маломальски реальные планы просто невозможно. Мы слушаем родителей, смотрим на них и естественным образом опираемся на их опыт. Ведь другого у нас нет и быть не может. Это не хорошо и не плохо, мы просто опираемся и идем. Дело не в том, как мы начали, а в том, как решили продолжать, как применили полученные знания, в какую профессию направились и что стало приоритетом в нашей деятельности. Знания, помощь другим, собственная реализация, вдохновение или просто деньги. Многие считают, что профессия должна просто приносить деньги, а все остальное не имеет значения. Ни должность, ни компетенции, ни коллектив, ни начальство, ни график работы, ничего. Есть зарплата и хорошо. Эта странная иллюзия быстро даст вам понять, что вы ошиблись. Попытка только зарабатывать измотает вас и снова поставит перед выбором, что делать. Если вы не задумываетесь над ответом, то этих попыток может быть много, когда вы отправляетесь за деньгами, но на самом деле не желаете выполнять эту работу, выполняете ее плохо и вовсе не выполняете, а потом искренне сетуете, что вам не платят, вас не награждают и не предпочитают и не премируют. Вы сваливаете все на плохих начальников, коллектив, плохую организацию, ищите другую. Перейдя, с удивлением обнаруживаете, что она такая же плохая. Я хороший, а они плохие. Они должны мне деньги, но они их не платят. Я хочу получать больше, но мне не предлагают. В этом месте я предлагаю пофантазировать и допустить в свою голову одну нетипичную для вас мысль. Точнее, две. Первое. Они неплохие. Организация, люди, начальники, работа. Они нейтральные. Неплохие и нехорошие. Они просто есть, как условия в задаче. Второе. Вы делаете недостаточно. Это не значит, что вы плохой. хотя иногда стоит допустить и эту мысль, но не в контексте личностных качеств, а в контексте рабочих компетенций. То, что вы делаете плохо. Просто допустите, что так бывает, и заметьте, что с вами произойдет. Варианты развития событий всего два. Вы взорветесь и разозлитесь даже на само допущение таких мыслей и будете неистово доказывать обратное мне, себе или всем вокруг, обижаясь, ругаясь и обвиняя всех в непонимании. А вариант второй – расширяющий и продвигающий вас вперед, выглядит проще и даже интереснее, а вы начнете меняться. По чуть-чуть, потихоньку, как сможете. Вы начнете находиться в диалоге с коллективом, начальниками, работой. Вы изучите, что же требуется от вас на самом деле и что конкретно нужно делать, чтобы достичь одобрения, удовлетворения и не только от них, но и от клиентов, контрагентов, сослуживцев. Тогда однажды, будучи вовлеченным в свою работу, стараясь делать ее хорошо, вы почувствуете то, что называется воодушевлением. Это восхитительное чувство, когда душа словно бы расширяется, словно вы становитесь значимее и больше. Вы непременно заметите его, вы заметите свое воодушевление. А еще его точно заметят другие, и вы получите то, ради чего все было начато. Не деньги, конечно, а благодарность. Это может быть выражено в деньгах, но не только в них. Благодарить — это замечать ценность другого, дарить ему благо за то, что он сделал. А вот и обмен энергией. Там, где энергия, там и деньги. Там, где нет энергии, нет денег. Возьмем пример. Вам нужно указать стоимость своих услуг или произведенных товаров. Многие покрываются холодным потом уже на стадии размышлений о назначении конкретной цены. Они краснеют, бледнеют, хотят сбежать и считают, что самым лучшим способом спастись от эмоциональных пыток является не назначать цену вовсе. Раз мне так трудно, я должен отдать то, что делаю, бесплатно. Или мне никто не заплатит за то, что я делаю плохо, поэтому отдам просто так. Или меня спросят, почему так дорого, а я не буду знать, что ответить, поэтому указывать стоимость не буду. Это выглядит как подарок, как священный акт дарения, где автоматически дарующий назначается хорошим человеком или даже святым. Нам невдомек, что в этих краснеющих и потных рассуждениях есть элемент манипуляции. Заключается он в том, что отдавая бесплатно то, на что я потратил средства, время, усилия и компетенции, я делаю должным себе всех тех, кому я это подарил. У каждого продукта и процесса есть себестоимость, первоначальные затраты, а они точно понесены. Неважно, это ваша плата за обучение, расходные материалы, аренда или что-нибудь еще. Вы даете, но не берете ничего взамен. Это значит, энергия остается, транзакция не завершена, гештальт не закрыт. Мы все знаем это неприятное чувство, подвешенное в воздухе, когда нам дарят что-то важное, большое и ценное. Нам хочется отплатить, нам хочется отдать чем-то равным, похожим, равнозначным. Это важный баланс. Но тот, кто платы за сделанную работу не берет, может быть даже жесток. Ибо с этой минуты все одаренные у него на крючке. Однажды настанет день, когда он попросит что-то взамен, неожиданно, словно бы вдруг, а вы не сможете отказать, ведь он сделал для вас что-то, сделал бесплатно. А если цена не определена, то вас могут попросить снова и снова, пока вы однажды не обнаружите, что отдали уже гораздо больше, чем взяли. Знакомо? Речь не идет о подарках. Речь идет о сделанной работе, услуге или товаре, за которые при обычных условиях вы должны заплатить. Но денег с вас не взяли. Речь только об этом. Есть люди, которые в разы занижают стоимость за свою работу. Как будто бы этой разницей между реальной и заниженной, назначенной ими стоимостью, они хотят заплатить. Вопрос только за что? Часто таким образом мы хотим купить одобрение, лояльность, дополнительных клиентов, благодарность, хорошесть, молодцовость, скромность, святость. Конечно, в голове нет мысли «я хочу быть святым». Конечно, эти идеи не выходят на уровень осознавания. Мы чувствуем все это как наличие регулятора или реального сопротивления, которое просто не позволяет нам назначить большую цену. Мы страдаем, сетуем, но продолжаем работать за бесценок. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус, ибо в их картине мира съеденный кактус гарантирует мышам место на иконостасе среди сирых и убогих, босых, но святых. Компенсация за все плохое, сотворенное в системе другими ее членами. Где-то там, в глубине прошлого, деньги были назначены злом, а потому мы продолжаем эту динамику из любви к предкам и лояльности к существующим динамикам. Мы не соглашаемся, страдаем, но продолжаем не зарабатывать, изо всех сил стараемся не зарабатывать, не назначать достойную цену, не запрашивать адекватную зарплату, и в качестве баланса работаем тоже не очень, чтобы, не дай бог, не быть счастливыми. Заслуживать ничего не надо. У вас есть компетенция и цена за нее. Ваши клиенты не идиоты. Если вы предлагаете им услугу, у нее есть стоимость. Дальше решение принимает клиент. Вполне самостоятельно, что хочет купить за эти деньги, ваши товары, услуги. Как только вы решаете за него, вы записываете его в идиоты, неспособного решать за себя. И впихиваете туда свою конструкцию вместе с потребностью заслуживать. Стоимость услуг формируется из двух компонентов – компетентность и сервис. В компетентность входит опыт, образование. В сервис входит все, что вы предлагаете клиенту для его удобства – начиная от салфеток и воды в кулере до администратора, который приветливо встретил его. Плюс ко всему, у каждого работающего человека есть свои собственные затраты. Стоимость дороги или бензина, стоимость няни, которая сидит с ребенком, пока вы работаете, расходные материалы, если они требуются, много чего еще. Все это включается в стоимость. Будьте внимательны при формировании цены. Ориентируйтесь на рыночную стоимость, на объективные затраты, но еще и на внутреннюю энергию, на баланс давать и брать. Порой людям кажется, что они все это учли, но цена не подходит клиентам или покупателям, и они не приходят. Здесь следует сказать еще нечто важное. Продавайте услугу, а не свои долги. Чаще всего проблема не там, где вы занимаетесь ценообразованием, адекватным и логичным, включающим все необходимое и соответствующим рыночным критериям. Когда речь заходит об энергии и удовлетворенности, назначенной ценой, вы ее вдруг завышаете. Так делают очень многие, завышают в разы. Эта цена как будто бы является самой правильной. И вы злитесь, когда другие не хотят вам ее платить. Вы тыкаете пальцем в тех, кому платят такие деньги, недоумеваете, почему вам не платят. Хотя вы делаете то же самое. Вот вам секрет на миллион долларов. Вы продаете не услугу, не навык, не компетенцию. Вы формируете цену, исходя из расходов, которые пытаетесь закрыть доходами. Это значит, что в вашей голове расходы первичны. И именно они словно бы определяют ваш доход. Это значит, что вы уже не зарабатываете денег, а догоняете уходящий поезд, пытаясь закрыть растущие расходы. Это видно со стороны, как человек злится на своих клиентов, которые отменяют встречи, передумывают, не приходят, не платят. Он злится лишь потому, что они не оплатили его расходы, те самые, которые уже есть на данный момент. И тогда все взаимоотношения с клиентами на основе «давать и брать» выстраиваются бог знает как. Цена формируется без представления о доходности, заработке и обладании. Все иначе. Долги раскидываются на клиентов, мы мысленно представляем себе потраченное и пытаемся собрать это за счет осуществляемой деятельности. Занавес. До тех пор, пока это работает таким же образом на уровне головы или, скорее всего, вне зоны осознавания, где-то на тайном, секретном этаже вашего подсознания ничего не выйдет. Доход — это доход, а расход — это расход. И расходы формируются, исходя из доходов, а не наоборот. Не наоборот. До тех пор, пока вы сначала формируете расходы, а потом пытаетесь на это заработать, вы в аду. Посмотрите на свою зарплату. Если есть другие источники дохода, посмотрите на все вместе. Безотносительно расходов, просто посмотрите на них. Да-да, расходы не должны врываться в ваш мозг красной сиреной или кувалдой, бьющей по голове. Просто есть доход. То, что вы зарабатываете, то, что приносит вам реализованный потенциал. Посмотрите на него спокойно и спросите себя: мне достаточно? Вопрос звучит именно так. Достаточно ли мне этого дохода? Вопрос не звучит: достаточно ли мне этого дохода, чтобы покрыть мои расходы? А просто: достаточно ли мне денег? А теперь спросите себя: как давно и в какой связи вы стали тратить больше, чем зарабатывать? Как давно вы хотите иметь то, на что у вас нет денег? Что случилось? Как это произошло? Если вы хотите достатка и благосостояния, начните с пересмотра своих трат. И желайте только того, на что у вас есть деньги. Зарабатывайте больше, если хотите больше желать, а не наоборот. Не желайте большего, чтобы больше зарабатывать, потому что так начинается кассовый разрыв в вашей жизни.